Признаться, встретил я его не очень-то ласково. Он сидел передо мной в ногах кровати. В руках он бережно держал завернутую книгу. Он пытался вести беседу и безуспешно затрагивал то одну тему, то другую. Всем им я сворачивал шею с первого же слова, с видом свирепым. Он не знал, что и сказать, покашливал, похлопывал рукой по краю кровати. Я попросил его перестать. Тогда он совсем затих и не смел шелохнуться. Я в душе посмеивался и думал: «Милый мой, теперь тебя мучит совесть. Если бы ты дал мне взаймы, когда я тебя просил, мне бы не пришлось изображать из себя каменщика. Я сломал себе ногу, вот тебе, сам виноват. Это из-за твоей скупости я теперь в таком виде». И так он не решался со мной заговорить. Я тоже силился сдержать язык, но мне до смерти хотелось им пошевелить, и я не выдержал. «Да говори же ты», — сказал я ему. «Или ты у изголовья умирающего? Что это такое, прийти и молчать? Ну, говори или убирайся, да не ворочай глазами, не тереби книгу. Что это у тебя такое?» Бедняга встал. «Я вижу, что я тебя раздражаю, Коля, и я ухожу. Я принес было эту книгу, это, видишь ли, Плутарх, жизнеописание знаменитых людей, переложенное на французский язык мессиром Жаком Амьо, епископом Оксерским. Я думал...» Он все еще не мог решиться окончательно. «Я думал, что, может быть, тебе доставит...» «Боже, чего это ему стоило?» «Доставит удовольствие, вернее, утешение ее общество». Зная, до чего этот старый стяжатель, обожающий книги еще больше, чем деньги, не любит их никому давать, когда, бывало, дотронешься до одной из них в шкафу, он строил рожу страдающего любовника, который видит, как грубый нахал тискает грудь его возлюбленной. «Я был тронут величием жертвы. Я сказал: старый друг, ты лучше меня, я скотина, я обошелся с тобой нехорошо, приди, поцелуй меня». Мы поцеловались. Я взял книгу. Он был бы рад ее у меня отобрать. «Ты будешь ее очень беречь?» «Не беспокойся», — ответил я, — «это будет моя подушка». Он ушел нехотя, видимо, не очень успокоенный. И я остался вдвоем с Плутархом Херонейским, маленьким пузатым томиком поперек себя толще, в 1300 страниц убористых и плотных, напичканных словами, как мелким зерном. Я подумал: тут хватит корму на 3 года без передышки для 3 ослов. Сперва я принялся разглядывать в начале каждой главы в круглых медальонах головы всех этих знаменитостей, отрезанные и завернутые в лавровые листья. Им не хватало только пучка петрушки в носу. Я думал: какое мне дело до этих греков и римлян? Они умерли и мертвы, а мы живы. Что они могут мне рассказать, чего бы я не знал не хуже их? Что человек весьма дрянной, хоть и занятный скот, что вино хорошеет с течением лет, а женщина нет, что во всех странах и там, и тут большие и маленьких грызут, а когда беда стрясется и с ними, маленькие смеются над большими. Все эти римские врали витийствуют пространно. Я красноречие люблю, но я их предупреждаю заранее, говорить будут не только они. Я им позатыкаю клювы. Затем я снисходительно начал перелистывать книгу, рассеянно закидывая в нее скучающий взгляд, словно удочку в реку. И так и замер, друзья мои. Друзья мои, ну и улов! Не успевал поплавок подержаться на воде, как он нырял, и я вытягивал таких карпов, таких щук, неведомых рыб, золотых, серебряных, радужных, усеянных самоцветными каменьями и рассыпавших вокруг целый дождь искр. И они жили, плясали, извивались, прыгали, шевелили жабрами и били хвостом, а я-то считал их мертвыми. Если бы теперь рухнул мир, я бы, кажется, не заметил. Я следил за удочкой. Вот уж клевало, вот уж клевало. Ну-ка, что за чудище вылезет из воды на этот раз? И трах! Чудесная рыбина взлетает на лёсе с белым брюхом и в кольчуге, зеленой, как колос, или синий, как слива, сверкающий на солнце. Дни, которые я за этим провел, дни или недели. перл моей жизни. Благословенна моя болезнь. И благословенны мои глаза, сквозь которые проникают в меня чудесные видения, замкнутые в книгах. Мои колдовские глаза, которые из-под узора жирных и узких значков, бредущих черным стадом по странице, меж двух канав ее полей, воскрешают исчезнувшие воинства, рухнувшие города, римских витий и суровых вояк, героев и красавиц, водивших их за нос, широкий ветер равнин, лучезарное море и синь восточных небес, и мир, который исчез. Передо мной проходит Цезарь, бледный, хрупкий, маленький, возлежащий на носилках посреди рубак, которые идут за ним, ворча. И этот обжор Антоний, который путешествует со своими поставцами, посудой и блудницами, объедается у опушки зеленой рощи, пьет, блюет и снова пьет, съедает за обедом 8 жареных кабанов и удит соленую рыбу. И размеренный Помпей, которого Флора кусает от любви, и Полиокрет в широкой шляпе и золотой мантии, на которой изображены земля и небесные круги, и великий Артаксеркс, царящий как бык над черно-белым стадом своих 400 жен, и одетый вакхом красавец Александр, который возвращается из Индии на колеснице, влекомый 8 конями, разубранный свежими ветками и пурпурными коврами под звуки скрипок, свирелей и гобоев, который пьет и пирует со своими полководцами, украсив шляпы цветами, а его войско следует за ним с чашами в руках, и женщины скачут, как козы. Ну, разве это не чудесно? Царицу Клеопатру, флейтистку Ламию и Статиру, до того прекрасную, что больно глазам, тут же под носом у Антония, Алекса или Артаксеркса я беру, если хочу, я ими наслаждаюсь, я ими обладаю. Я вступаю в Экбатану, я пью с Фаидой, я сплю с Роксаной, я уношу на спине в котомке увязанную Клеопатру. Вместе с Антиохом, багровеющим и пламенеющим страстью к Стратонике, я томлюсь по своей мачехе, забавное дело, опустошаю Галлию, прихожу, вижу, побеждаю, и, что очень приятно, все это не стоит мне ни капли крови. Я богат. Каждая повесть Каравелла, привозящая из Индии или Берберии драгоценные металлы, старые вина в мехах, диковинных зверей, пленных рабов. Что за молодцы, какая грудь, какие бедра, все это мое. Царство жили, росли и умирали на забаву мне. Что это за карнавал такой? Я словно становлюсь по очереди каждой из этих масок. Я забираюсь в их кожу, облекаюсь в их тело, в их страсти и пляшу. При этом я и балетмейстер, я дирижирую музыкой, я старик Плутарх. Это я, и не иначе это я написал. Ведь эткая мне счастливая мысль пришла, все эти побасенки. Какое наслаждение чувствовать, как музыка слов и пляска фраз, кружа и смеясь, уносят тебя на простор, свободного от телесных уз, от мук, от старости. Дух, ведь это же Господь Бог, хвала Святому Духу. Иной раз, остановившись посредине рассказа, я присочиняю конец. Затем сличаю создание моей фантазии с тем, которое изваяно жизнью или искусством. Когда его ваяло искусство, я нередко разгадываю загадку. Ведь я же старая лиса, знаю всякие хитрости и посмеиваюсь в бороду, что их пронюхал. Но когда ваяла жизнь, я подчас плашаю. Она лукавее нас, и ее выдумки почище наших. Вот уж буйная особа. И только в одном она никогда не разнообразит свой рассказ. Это когда надо поставить точку. Войны, любовные страсти, веселые шутки. Все кончается известным вам прыжком туда, в яму. Тут она повторяется всякий раз. Словно капризный ребенок, который, наигравшись, ломает свои игрушки. Я здесь, я кричу ей, грубое создание. Доставь же мне ее, отнимаю. Поздно, игрушка сломана. и мне сладостно бывает баюкать, как делает Глоди, обломки моей куклы. И эта смерть, возникающая как бой часов при каждом обороте стрелки, приобретает прелесть припева. «Звоните, колокола, гудит резвон, динь-динь-дон». Я Кир, покоривший Азию, властитель персов, и я прошу тебя, друг, не завидуй этой малости земли, прикрывающей мое бедное тело. Я перечитываю это надгробие, стоя рядом с Александром, который содрогается в плоти своей, готовые его покинуть, ибо ему чудится уже собственно его голос, поднимающийся из-под земли. «О, Кир, Александр, насколько вы мне ближе, когда я вижу вас мертвыми?» «Вижу я их? Или это мне снится?» «Я щиплю себя, говорю: «Эй, Кала, ты не спишь?» Тогда я беру со столика возле кровати обе медали, я их откопал у себя на винограднике в прошлом году, волосатого коммода, одетого Геркулесом, и Криспину Августу с жирным подбородком и хищным носом. Я говорю: я не сплю. Глаза мои открыты, я держу Рим на ладони. До чего приятно бывает теряться в размышлениях нравственного порядка, спорить с самим собой, пересматривать заново мировые вопросы, разрешенные силой, переходить через Рубикон, нет, оставаться на берегу, переходить нам или нет, сражаться с Брутом или с Цезарем, соглашаться с ним, потом не соглашаться, да еще так красноречиво, и до того запутываться, что под конец забываешь вполне, на чьей ты стороне. Это занятнее всего. Ты весь полон темой, разражаешься речами, доказываешь, вот-вот докажешь, отвечаешь, возражаешь, грудь с грудью, выпад, взмах, ну-ка, отрази. А в конце концов ты же и проткнут. Быть побитым самим собой — это уж обидно, виноват Плутарх. У него такой золотой слог, и он так добродушно говорит вам: «Милый мой друг», что всегда оказываешься одного с ним мнения. А у него их столько, сколько самих рассказов. Словом, из всех его героев я всякий раз предпочитаю того, о котором только что прочел. Да и сами они, как и мы, все подчинены единой героине, впряжены в ее колесницу. Триумфы Помпея, что вы в сравнении с этим? Она правит историей. Я разумею Фортуну, чье колесо крутится, крутится и никогда не пребывает в одном положении, подобно Луне, как говорит у Софокла рогач Менелай. И это весьма утешительно, раз она такая шалунья, особенно для тех, кто не вышел из новолунья. Временами я себе говорю: послушай, Бриньон, мой друг, и какого черта ты всем этим интересуешься? Какое тебе дело, скажи ты мне, пожалуйста, до римской славы? Или до сумасбродств всех этих великих разбойников? С тебя хватит и твоих, они тебе не по росту. Видно, досужий ты человек, что занимаешься пороками и невзгодами людей, умерших 1800 лет назад. Потому что ведь, милый ты мой, это проповедует господин Брюньон, чинный, степенный кламсийский обыватель, согласись сам, твой Цезарь, твой Антоний и шлюха их Клео, твои персидские цари, которые режут родных сыновей и женятся на родных дочерях, сущие прохвосты, они умерли. Это лучшее из всего, что они сделали за всю свою жизнь. Оставь их прах в покое. Как это может взрослый человек находить удовольствие в подобных безумствах? Посмотри на своего Александра. Разве тебя не возмущает, когда на погребение Гефестиона, своего смазливого любимчика, он тратит сокровища целого народа? Добро бы еще убивать. Человеческое племя — неважное семя, но сорить деньгами... Сразу видно, что эти уроды не сами их выращивали. И ты находишь это занятным? Ты таращишь глаза, ты торжествуешь, словно эти монеты ты роздал сам. Если бы ты их роздал, ты был бы дурак. И ты сугубый дурак, раз тебя радуют дурости, которые учинили другие, а не ты сам. Я отвечаю: Брюньон, золотые твои слова, ты прав всегда. А я все-таки дал бы себя высечь ради всех этих глупостей. И все-таки в этих тенях, бесплотных уже 2000 лет, больше крови, чем в живых. Я их знаю, и я их люблю. Если бы Александр прослезился надо мной, как над Клитом, я бы с радостью дал ему убить и себя. У меня горло сжимается, когда я вижу, как Цезарь в Сенате мечется среди кинжалов, словно зверь, затравленный псами и ловчими. Я стою, разинув рот, когда мимо плывет Клеопатра в своей золотой ладье посреди нереид, прислонившихся к снастям, и красивых маленьких пажей, голых, как амуры. И я раздуваю свой длинный нос, вдыхая благовонный ветер. Я плачу, как теленок, когда под конец Антония, окровавленного, умирающего, связанного, поднимает на канате его красавица, свесившись из башенного окна, и тянет к себе изо всех сил, только бы он такой тяжелый, только бы она его не выпустила, несчастного, который простирает к ней руки. Что же волнует меня? Что же привязывает меня к ним, как к родным? А то, что они мне родные, они я, они человек. Как мне жаль обездоленных бедняк, которым незнакомо наслаждение книгами. Ведь есть такие, которые высокомерно гнушаются прошлым и довольствуются настоящим. Глупее глупых утят, дальше собственного носа видеть не хотят. Да, настоящее — это хорошо, но все хорошо, черт возьми. Я загребаю обеими руками и не морщусь перед накрытым столом. Вы бы на него не клепали, если бы отведали сами. Или же, друзья мои, у вас плохой желудок. Я понимаю, что то, что обнял, держишь в объятиях. Но вы и обнимать не умеете, и, милая ваша, тоща. Вкусно и мало, в этом вкусу мало, я предпочитаю много и вкусно. Довольствоваться настоящим можно было, друзья мои, во времена старика Адама, который ходил нагишом за неимением платья и, никогда ничего не видав, только и мог любить свое ребро. Но мы, которые имели счастье явиться после него в полный дом, куда наши отцы, деды и прадеды свалили и нагромоздили все то, что они скопили, мы были бы глупы весьма, если бы сожгли свои закрома под тем предлогом, что наша земля родит и сама. Старик Адам был дитя. Это я, старик Адам, потому что я тот же человек и за это время вырос. Мы одно с ним дерево, но только я выше. Всякий взмах топора, ранящий одну из ветвей, отдается в моей листве. Горе и радость мира — мои. Если кто страдает, мне больно. Если кто счастлив, я смеюсь. И еще яснее, чем в жизни, я ощущаю в книгах это братство, которое нас связует. Всех нас, и торбоносцев, и венценосцев, ибо и от тех, и от других ничего не остается, кроме пепла да пламени, которые, вобрав в себя лучшее, что есть в наших душах, возносятся к небу, единое и многообразное, воспевая несчетными языками своих кровавых уст славу всемогущему. Так я мечтаю у себя на чердаке. Ветер угасает, меркнет свет, снег шуршит крылом по окну, крадется тень, в глазах у меня мутнеет. Я наклоняюсь к книге и слежу за рассказом, убегающим во тьме. Я вожу носом по бумаге, как собака на следу, я вбираю человеческий запах. Ночь надвигается. Надвинулась ночь. Моя дичь ускользает и мчится прочь. Тогда я останавливаюсь посреди леса и с сердцем, бьющимся от погони, прислушиваюсь к убегающему звуку. Чтобы лучше видеть в потьмах, я закрываю глаза. Я мечтаю, лежа на постели, не шевелясь. Я не сплю, я перебираю свои мысли. Временами гляжу на небо, в окно. Когда я протягиваю руку, я касаюсь стекла. Я вижу эбеновый купол, перечеркнутый кровавой каплей падучей звезды. Еще и еще. Огненный дождь озаряет ноябрьскую ночь. И мне вспоминается комета Цезаря. Быть может, это его кровь струится в небе. Опять светло. А я все еще мечтаю. Воскресенье. Поют колокола. Моя фантазия опьянена их гулом. Она заполняет весь дом, от погреба до чердака. Она испещряет книгу, ах, бедный паяр, моими надписями. Моя комната оглашена грохотом колесниц, звоном труб, конским ржанием и шумом войск. Стекла дрожат, в ушах у меня звенит, сердце колотится. Я сейчас крикну: «Привет тебе, Цезарь-император!» А мой зять Флоримон, зашедший меня проведать, смотрит в окошко, шумно зевает и говорит: «Сегодня на улице хоть бы кошка».